Глава 3.2. Доклад инспектора. Раздел 1. Предыстория земной цивилизации или как земляне изобрели убийство. Первым с докладом выступил беспристрастный инспектор. Господин председатель, сегодня на ваш суд выносится цивилизация планеты Земля, обнаруженная нами недавно, всего 50 лет назад. Несмотря на такой краткий срок, нам все же удалось собрать значительный массив информации, позволяющий в первом приближении судить о характере этой цивилизации, ее истории и возможной будущей траектории ее эволюционного развития. В своем выступлении я пропущу раздел, посвященный методам исследования. Они подробно описаны в первом томе отчета инспекции, который мы раздали всем участникам сегодняшнего заседания. В ответ судья похлопал ладонью по стопке из 40 толстых томов, лежащей на его столе, и молча кивнул, подтверждая факт получения текста отчета. Инспектор продолжил. Методы исследования были обычные. Подключение к нервной системе местных разумных существ, создание моделей их сознаний и моделей их культуры, изучение тех фактов, которые удалось выявить их ученым, и сравнение полученных ими результатов с результатами наших собственных независимых исследований этой планеты, проведенных с помощью наших собственных инструментов и методов. В общем, в этом разделе ничего нового, поэтому сразу перехожу к результатам. Планета Земля образовалась порядка 5 миллиардов лет назад из диска аккреции Солнца, звезды третьего поколения, достаточно богатой тяжелыми металлами, но без аномально высокого содержания молибдена. Последний факт оказался очень важен в свете того, что приблизительно через миллиард лет после возникновения Земли она оказалась засеяна одноклеточными штамма Г, которые, как вы знаете, очень чувствительны к нехватке молибдена. Сам по себе этот факт еще не предопределяет выбор в пользу конкуренции в ущерб симбиозу как главной движущей силе эволюции. Нам известны случаи, когда штамм Г попадал на планеты с невероятно тяжелыми условиями для выживания, и одноклеточные вынуждены были в ходе эволюции изобретать все более изощренные формы симбиоза для того, чтобы как-то выжить. И в результате, в конце концов, порождали цивилизации с достаточно высокими показателями сотрудничества, вплоть до 5 и даже 5,5 баллов в отдельных случаях. Но в случае Земли тяжелые условия на ней существовали только на начальных этапах ее развития, когда еще не было достаточно плотной атмосферы и больших океанов. В этот сложный период одноклеточные были вынуждены начать объединяться в симбиотические союзы, и на Земле образовались первые многоклеточные. Но затем условия на Земле резко улучшились. Образовалась плотная атмосфера, защищавшая поверхность от метеоритной опасности и ультрафиолетового излучения. Сильное магнитное поле обеспечило надежную защиту от галактической радиации. Возникновение огромных океанов привело к созданию на планете Земля естественного термостата, постоянно поддерживающего на большей части ее поверхности температуру, превышающую точку плавления льда, но существенно более низкую, чем точка кипения воды. Хочу особо отметить этот факт. Такие тепличные условия, как на Земле, имеются лишь на ничтожной доле планет во всей нашей галактике. И этот факт сыграл роковую роль в ходе эволюции жизни на планете Земля. В отсутствии тяжелых условий жизни симбиоз перестал играть важную роль в эволюции жизни на Земле. Он проявлялся лишь в некоторые моменты временного ухудшения ситуации, а затем снова уступал место ожесточенной конкуренции. Немного забегая вперед, хочу заметить, что та же самая картина, но уже на совершенно другом эволюционном уровне, на уровне общественных отношений, наблюдается и в цивилизации планеты Земля. В благоприятных условиях люди на Земле склонны конкурировать друг с другом и ненавидеть друг друга, и лишь крупные продолжительные катаклизмы, подобные войнам или наводнениям, способны пробудить в них дух сотрудничества и взаимопомощи. Однако вернемся к первым биологическим организмам. Очень скоро некоторые организмы, еще не вышедшие из родного океана, обнаружили, что вместо того, чтобы долго и мучительно накапливать в своем организме молибден из океанской воды, где он растворен с очень низким содержанием, можно сделать гораздо проще – съесть того, кто этот молибден уже накопил. Это был ключевой момент в истории Земли. Именно этот момент положил начало той эскалации всеобщего насилия и войны всех против всех, которая и привела планету Земля к ее нынешнему состоянию. Итак, в условиях острой нехватки скудного ресурса, молибдена, с одной стороны, и при отсутствии эволюционного давления среды в сторону симбиоза, с другой стороны, началась не просто конкуренция за этот ресурс, а конкуренция с применением насилия, поскольку часть конкурентов сама превратилась в потребляемый ресурс. Выстроилась так называемая трофическая цепь. Трава съедается гусеницей, гусеница съедается воробьем, воробей съедается кошкой и так далее. Левшов взглянул на судью. На лице судьи была написана плохо скрываемая брезгливость, постепенно перерастающая в отвращение. Левшов повернулся к примечанию переводчика и вопросительно кивнул в сторону судьи. Примечание пожал плечами. «Мимика, созданного при переводе человеческого образа судьи, метафорически отражает все те различные признаки его душевного состояния, которые мы можем отслеживать. Мы переводим, как умеем». «Я не буду», — продолжил инспектор, — «подробно описывать содержимое третьего тома отчета, где с помощью математического моделирования показано, как именно биосфера Земли перешла к такому состоянию. Мы исследовали не только реальный случай, но также просчитали и гипотетические варианты, в которых варьировали содержание молибдена в окружающей среде, а также уровень суровости условий среды. Я хочу привлечь ваше внимание к графику на странице 856, где по оси абсцисс отложен интегральный индекс суровости среды, а по оси ординат – содержание молибдена в среде. На этом графике выделены штриховкой зоны с высокой суровостью среды и высоким содержанием молибдена. В этих зонах объединение в устойчиво развивающиеся симбиотические сообщества оказывается выгоднее конкуренции. Крестиком помечена точка, соответствующая реальной ситуации на планете Земля. Как видите, крестик лежит довольно далеко от заштрихованных зон. Иными словами, нынешняя ситуация на Земле является не результатом случайного бифуркационного выбора, а полностью детерминирована сложившимися условиями среды.